Глава 49. Земля вздрогнула. Весь остров как будто чуть глубже ушел в море. Наполовину рассеявшиеся тучи поплыли, открывая лунный серп. Дрекозиус молился. Рядом упал Виход. Весело ухмыляющийся плацента выволок из него бездыханного Мектига. Ему на лоб тут же прыгнула белка, а над ней склонилась, закусившая губу, Джидана. Она была еще очень слаба, но уже пришла в себя, уже снова могла колдовать. Имрата и Массена добивали последних демонов. Большая их часть и так уже разбежалась, им ведь был дан приказ защищать антимагов. Он перестал действовать, как только погиб последний. Незаинтересованные и дальше оставаться, одни демоны бросились в рассыпную, другие вернулись в Паргарон. Остались только те, кто решил что-то урвать. Несколько аргеров терзали трупы, двое черепокожих пытались пожрать душу Массена. Один из разврагов узнал Вихота и задержался поздороваться. А какой-то Маркольм облюбовал Танзена. Запрыгнул волшебнику на живот, наслал сонный паралич и уже собрался выпотрошить. Но тут очертания жертвы поплыли. Тучный, пожилой смертный распахнул глаза, дернулся и превратился в огромную обезьяну. В своей форме номер 81, Кариланг гигантский, Танзен стряхнул паралич, схватил Маркольма за шкирку и отшвырнул подальше. Ему все еще было больно. Превращение далось непросто, чакры гудели и вибрировали. Спина тоже ныла. При падении на кристалл Танзен повредил позвоночник так, что это отдавалось даже в метаморфозе. Возможно, его форма номер 0 сейчас опасна, близка к смерти. Но это все же в сравнении не шло с последствиями от малого чакровзрывателя. В этот раз Танзен не боялся за свое здоровье и за магическую силу тоже не боялся. Белка спрыгнула со лба Мектига, и Дармак приподнялся на локтях. Джидана стиснула его ладонь. А вдали поднималась другая фигура, громадная, во весь рост распрямлялся Титан Бельзидор. Он скинул руку, крутанул ею так, что поднялся ураган, и швырнул огненный шар. Тот ударил с гулом, с ревом. В антикатиста как будто врезалась звезда. На секунду все ослепли. Вокруг полыхнуло белым пламенем. А когда оно стихло, огненный шар приобрел человеческие очертания и оказался хаштубалом огнеруким. Распрямившись над ушедшим в землю по шею антикатиста, он ударил сильнейшим своим заклятием, ультимативным, пылающим душевным кулаком справедливости. И в этот раз проняло даже антикатиста. Он погрузился еще глубже, на несколько секунд, как будто потерял сознание. Но когда вырвался, то вырвался в огненном столбе, взметнулся в ложной ауре пылающим великаном. Очередное заклятие искрябала окутало его настоящей горой псевдоматерии, раскаленный, источающий жар и скверну. «Мою косу, господин управляющий!» — воскликнул Бельзидор, выбрасывая руку. И в ней возникла коса. Гигантская черная коса, светящаяся изнутри. Она полыхнула серебром, и антикатиста разрезала надвое. Великанский псевдооблик рассыпался, и он снова стал обычным человеком. И немедленно исторг новое всеубийственное заклятие. В Криобале их было напичкано, как огурцов в банке. Антикатиста вынимал все новое и новое. Сейчас он хлестнул серой завесой, отгоняя конклав, отбросил ледяным штормом хаштубала, заблокировал Мидриена с галереей, указал пальцем на Бельзидора и начал читать. «Аритагада, Марака, Абантук, Изара Нагета, Хапара, Миазарет, Загида Коста». «Да будет смерть!» — воскликнул Локотели, тоже указывая пальцем. Антикатиста скрючило, как раздавленного червя. Старец в каменном кресле повис над ним и повторил: «Да будет смерть!» Теперь антикатиста пронзила болью. Даже абсолютная неуничтожимость дала сбой, когда Зодер Локотели ударил на пределе сил. «Да будет смерть!» — вскричал он, сжимая подлокотники. Бешеный шквал маны, настоящий эфирный шторм. Антикатиста подмяло, сердце на секунду остановилось. Крик Локотели ввинчивался в самое нутро. Обычно веселый и забавный старик стал страшным и смертоносным. А тут еще и на голову обрушился ментальный молот. То ударил во всю силу Мидриен. Антикатиста зашатался. Стало казаться, что сейчас уже вот-вот даже у него должны закончиться силы. Но они не закончились. Воистину, это бездонный источник, полностью собранный Криобал. Он дал владельцу новый прилив энергии, и антикатиста вскинул руки. Кипя от ярости, он бешено заревел: «Я обрушу на вас луну!» Его пальцы резко сжались, губы зашевелились, произнося тяжелые, гулкие слова. Заклятие лунной фазы, дающее власть над ночным светилом Парифата. Повинуясь воле антикатиста, луна вздрогнула, сдвинулась со своего места на небосводе. Сияющий серп покачнулся и начал расти. «Ты что делаешь, неразумный?» — возопила галерея. «Я очищу этот мир, так или иначе!» — прохрипел антикатиста, таща к Парифату луну. «Любым способом!» Волшебники в ужасе переглянулись. Они и прежде понимали, что сражаются с безумцем. С помешавшимся чародеем, чей разум безнадежно поврежден тьмой. Но теперь они загнали этого безумца в угол. И он обезумел окончательно. «Блокируем!» — крикнул Мидриен. «Мэтр Оопсан, помогите!» Черепа конклава бешено закрутились, костяные руки вытянулись к антикатиста, пустые глазницы испустили синие лучи. Семиглавый лич натянул 7 тугих поводков, а с другой стороны взялись величайшие волшебники современности. И луна остановилась, продолжала свой обычный ход, обычное вращение. Антикатиста продолжал тащить, безумно хрипя, но его самого теперь держали внахлёст, перекрыли заклятие встречной сетью. «Я уничтожу вас всех!» — выдавил антикатиста. «Вы! Кто вы такие, что мешаете мне? Кто вы такие?» «Я Галерия, дочь Лискарда». «Я Хаштубал, сын Эсти-Эрель». «Я Мидриен, сын Медиора». «А я Зодер Локотели и... ну, мой папа был приказчиком в бакалейной лавке. Извините, что испортил такой красивый момент». «Это был Рита...» Зловещий хохот Бельзидора перекрыл голос антикатиста. Перекрыл все голоса вообще, унеся за небесные пределы и, кажется, оттолкнул луну обратно. Теперь антикатиста схватили вшестером, установили пад, чары вибрировали, как натянутые струны. От волшебников протянулись прямые мановые каналы, да такие мощные, что аж пульсировали от напряжения. Так ловцы с арканами удерживают бешеного тигра, натянули со всех сторон, не дают сдвинуться. Но лопни одна веревка, и тигр вырвется. Он и пытался. Что есть мощи, нащупывал слабину. Выплескивал все новые заклинания. Но с такой блокадой их каждый раз прерывали на излете. Антикатиста попытался даже применить побег. Попытался переместиться на другой конец света. Проклятие. Он знал, когда нужно вовремя отступить. Он много раз отступал, а потом возвращался с новой тактикой, с новым оружием. И он прекрасно умел телепортироваться, что с Криобалом, что без него, даже на острове Вечной Ночи. Но его удержали, не позволили исчезнуть. Все понимали, что упустить антикатиста сейчас – это позволить ему начать заново. Он быстро завербует новых антимагов, опять станет подбираться к апофеозу. Или придумает что-то новое, что-то еще худшее. С полным Криобалом можно совершить много такого, от чего содрогнется весь мир. Семь фигур замерли в неподвижности. Секунды казались вечностью, каждый удар сердца отдавался звоном колокола. Все прекрасно понимали, что долго такая ситуация не продержится. Рано или поздно кто-нибудь дрогнет или исчерпает ману. Даже у самых великих волшебников она не бесконечная. Со стороны апофеоза на это смотрели остальные. Имрата хрипло дышала, прислонившись к одному из кристаллов. Ее взгляд не отрывался от Бельзидора, по ногам текла искрящаяся кровь. Титанида сражалась сегодня много, и противники ей выпали трудные. Она одолела рыцарей антимагии, одолела элементалей тьмы, одолела демонов Паргарона, но теперь истекала и хором. Титанова сила почти иссякла. По-прежнему без сознания лежал и Мерзопак, возможно, уже мертвый. Гроссмейстер Эрванта крепко его приложил. А потом старик еще и валялся в ядовитом дыму, пока его не нашел Дрекозиус. У них обоих сильно разъела кожу. Жрец подслеповато моргал, едва различая очертания. Танзен перешел в форму номер 54, Ибис, и поднялся к облакам, туда, где кружил гигантский черный дракон. Усевшись у него на голове, волшебник почти беззвучно раскрывал клюв. Крякающе говорил что-то Фердузу. Кобальт мелко дрожал, не до конца еще веря, что летит на том самом орка-зароке, что так долго его преследовал. Массена поднял точку зрения, с высоты наблюдая удивительную картину. Намертво сцепившихся исполинов от волшебства. Эльфийскую владычицу, могучего полудракона, величайшего доброго чародея, председателя ученого совета мистерий, темного властелина, древнего семиглавого лича и самого антикатиста. Живой, кромешный ужас. А ближе всех к ним стояли Мектик, Джидана и Плацента. Рядом Вихот в обличье белого рысака. Мектик пристально смотрел на антикатиста, на его искаженное от злобы лицо. И за этим неподвижным лицом Дармага словно вращались зубчатые колесики. «У нас был план», — негромко сказала Джидана. «Хороший план. Жалко, что не получилось». «Еще раз!» – пробасил Мектик. «Снова! Сейчас!» «Сейчас? Как? Поздно?» «Ты можешь командовать только белками!» – спросил вместо ответа Мектик. «Ну, другими грызунами тоже могу!» – задумалась Джидана. «Но только, если они сотрудничают!» «Я буду!» Они молча посмотрели друг на друга, и волшебница кивнула. Она коснулась лба Мектига, и они оба зажмурились. Плацента пихнул в бок Дрекозиуса, тот вытащил из остатков сутаны дальнозеркало, подышал на стекло и написал номер Танзена. Где-то в Поднебесье Ибис превратился в мужчину средних лет и стал внимательно слушать. Тем временем Мектик хрустнул шеей, перехватил поудобнее секиру и резанул себя по груди. Размашисто, наискось, от ключицы до центра ребер. Выступила кровь. И глаза берсерка заволокло туманом. Он с диким ревом бросился. Нет, никуда попало. Все еще в ментальной связке с Джиданой он помчался точно на антикатиста. Волшебница держала его, не давала свернуть в сторону. Он бежал быстрее самого быстрого человека, быстрее самого быстрого коня. Стрелой пронесся между галереей и конклавом, сделал последний рывок. Но антикатиста все равно почуял нарушение в эфире, повернулся, вскинул руку. Убить простого смертного он сумел бы даже опутанный миллионом чар. Абан-тук! Вспышка! Массена сорвал повязку и глянул антикатиста в глаза. Тот пошатнулся, моргнул. Он больше не был созданием тьмы, больше не боялся света Солары. Но на секунду тот его ослепил. А большего и не требовалось. Охваченный силой Вуд, в антикатиста врезался Мектик. Секира Рузульвета саданула с такой силой, что волшебника отшвырнуло. Ни ранки не осталось, ни царапинки. Но антикатиста упал. Поводки натянулись, Мидриен вскрикнул, галерея закусила губу, кресло Локотели покачнулось, такой шквал хлынул из антикатиста. Мановые волны хлестнули волшебников, как лопнувшие струны. Они продолжали держать, но теперь уже едва не падая. Кисти рук антикатиста вспыхнули черным пламенем. Он рвал ограничения, как гнилые веревки. Еще максимум полминуты и освободится. Снова ударит в полную силу. Но Мектик этого не замечал. Под Вутом он ничего не видел, ничего не слышал. Его вел звериный инстинкт. Заставлял ломиться через преграды, а в голове звучал голос, указывающий цель. Джидана управляла им, как управляют фамильяром. И Мектик с неописуемым пылом рубил секирой. Несколько секунд. Он продержался всего несколько секунд. Потом антикатиста уставился на его топор и произнес три коротких слова. «Ора-кати-медака!» Треск. И секира Рузульвета, оружие древнего титана, раскололась на куски. Разлетелась в руках Мектига, оставив глубокие раны на плечах, на животе. И они были бы еще глубже, не кипи в жилах берсерка божественный Вуд. Антикатист отдохнул, и Мектига отшвырнуло. Проволокло по земле, ломая руки и ноги. Обливаясь кровью, он остановился, но все еще дергался, все еще пытался подняться. Антикатиста зло скривился и произнес: «Аван-тук-агас!» Ничего не произошло. Дармак не погиб. По-прежнему дергался, пытаясь подняться. Что было заклятие убийства, что не было его. Антикатиста опешил, дернулся, поднял глаза к Криобалу и увидел гнусную ухмыляющуюся рожу, горбатого коротышку, подвешенного на веревке, который отчаянно пытался утянуть мерцающую сферу. У него не получалось. В энергетическом виде Криобал нельзя взять просто руками, но контакт между книгой и владельцем плацента прервал, и заклятие не сработало. Антикатиста не на шутку изумился. Тут решается судьба мира, сражаются сильнейшие сущности Парифата, а над его головой вьется какая-то мошкара. На чем он висит, кстати? Странный предмет. Гремлинский летатель. Виход превратился в гремлинский летатель, закрепленное на рамах сиденье с крутящимися над ними мельничными крыльями. Обычно такая штука не работает без живого гремлина. Но не тогда, когда это замаскированный демон. Парил он совершенно бесшумно. И пока Мектик отвлекал антикатиста, Плацента сумел подобраться и... Конечно, он не пытался всерьез украсть Криобал. Прекрасно понимал, что не получится. Он просто изо всех сил тянул его на себя. Держал же такую световую спираль Бельзидор. Значит, это возможно. И это было возможно. Криобал никак не ощущался в руках. Просто подавался вслед за ними, словно мелкие гвозди к магниту. Чувствовал другого человека, индивида, который активно претендует на владение и слегка отставал от нынешнего обладателя. Плацента ожесточенно тянул, дергал, тащил, и пока он это делал, Криобал не выходило использовать. Изумление антикатиста длилось одну секунду, ровно одна секунда ему понадобилось, чтобы опомниться и убить полугоблина собственной магией. И ее-то у него никто украсть не мог. Но заклинание снова не сработало. Стоящим вокруг антикатиста-волшебникам этой секунды тоже хватило. 5 астральных поводков ярко засветились, а 6-й вспыхнул синим. И антикатиста вскрикнул. Нарушив контакт с Криобалом, Плацента открыл доступ особому оружию конклава. Ильта Келли, Оскати, Морода, Аква, Даскамедаль, Лунарда все активировали свои античакры. А из глазниц Оопсана вырвались синие лучи. Он был одним из величайших волшебников, бывший первый советник. Обратись он в антимага полностью, не уступил бы великому Сабригону. Но он исказил так одну единственную чакру и теперь наглухо блокировал ею антикатиста. Это тоже не продлилось бы долго. С Криобалом антикатиста по-прежнему связывали чары уз. А Плаценту не связывало ничто. Без всякой магии враг всего мироздания потянул мерцающую сферу назад, но тут раздался отчаянный вопль. «Ирата, куда атакар мета?» Плацента резко разжал руки. От Криобала отделилась одна из энергоспиралей, самая маленькая и неряшливая, как будто опутывающая прочие. Она ринулась вверх и поволокла за собой остальные 7. «Давай, тля, колдуй!» прохрипел полугоблин. Фердус подлетел совсем близко. Цепляясь за шею Танзена в форме номер 66, Хаминдарк, кобальт облизнул губы, попытался представить, что все еще держит в руках рваный Криобал, и снова произнес заученные наизусть слова. «Ирата кода атакар мета!» Антикатиста стиснул зубы, потянул на себя, сам представил, будто держит Криобал в руках, сам активировал узы. Но энергоспираль уже коснулась кобальда, скользнула кончиком в его ладошку. И он скороговоркой протараторил обращение уз. «Зуката атакар нагерата сигат, ирата кода ородома изида, гистида мета радош такхабаяш». Раздался чуть слышный хлопок, и мерцающая сфера распалась на 8 книг в разноцветных обложках.